Часть четвертая. Мелодия. 1960-1962 годы. Чертовски жарко. Элла. 1960 год. Лето 1960-го напоминает пожар. Ветер лишь обжигает кожу и легкие. По моему лбу стекает пот, жара душит. Если бы я знала, возвращаясь в Лос-Анджелес на несколько недель пораньше, что меня ждет, то осталась бы в Копенгагене. Он стал моим излюбленным местом пребывания, домом вдали от дома. Мы больше никогда не увидимся с Тором, но я по-прежнему дорожу воспоминаниями о времени, которое мы провели в Скандинавии, о тех днях и ночах. Поэтому я приезжаю туда при любой возможности, но затем всегда возвращаюсь в Америку. «Джорджиана права», — говорит тетя Вирджиния, стоя перед открытым холодильником. Она то ли ищет, что поесть, то ли надеется охладиться. «Здесь настоящая сковородка, Элла. Я выпью газировки, ты будешь?» «Нет, не надо». Она достает газировку, закрывает холодильник и идет к буфету. Потом возвращается к холодильнику и кидает в стакан кубики льда. «Пойду посмотрю телевизор. Или приготовить ланч?» «Нет, спасибо. Я не хочу». «Вирджиния, солнышко!» — обращается Джорджиана к моей тете, прежде чем та переступает за порог. «Я выпью газировки и положи мне в стакан побольше льда, будь добра. Умираю от жары. Надо охладиться». «Приходите с тетей Вирджинией на мое сегодняшнее выступление в Голливуд Боул. У меня есть билеты». Джорджиана вздыхает. «Честное слово, ты совсем не слушаешь. Говорю же, слишком жарко. Думаешь, я собираюсь сидеть на Голливуд-боуле и вариться заживо? Нет уж, спасибо, это выступление я пропущу. К тому же пришла телеграмма от твоей ненаглядной мисс Монро». Она машет телеграммой в воздухе. «Ты будешь болтать с ней и ее приятелями-актерами, и у тебя не останется времени на меня и Вирджинию». Джорджиана кивает в знак благодарности моей тете, которая принесла ей стакан со льдом и наливает туда газировку. «Она прилетает из Рино с друзьями со съемок, которые там проводятся», — говорю я. «Фильм называется «Неприкаянные». Сценарий к нему писал Артур. Мэрилин говорила, что терпеть не может этот сценарий. Я рада, что из-за моего выступления она возьмет перерыв». Тетя Вирджиния добавляет. «С ней будут Монтгомери Клифт и Илай Уоллок». Потом улыбается мне и пожимает плечами. Я подсмотрела, когда Джорджиана получила телеграмму. Раньше я всегда радовалась, когда Мэрилин приходила на мое выступление. Но в последнее время мы не так часто видимся. У нее много проблем, о которых я читаю либо в газетах, либо в письмах, которые она посылает мне после нашей последней встречи. Я не знаю, можно ли верить ее телеграмме. Мэрилин через раз забывает о наших с ней планах. Знаете что? Посмотрим, придет ли она, я не буду об этом волноваться. Мне нравится петь в Голливуд-боуле в любую погоду. Приходите. Ты каждый раз говоришь, что после захода солнца станет прохладней. Но не становится, становится только жарче, ворчит Джорджиана. Бесполезно спорить, когда она в таком настроении. Мне нужно вздремнуть перед выступлением. Хорошо, Элла, иди, выспись хорошенько. Если ты встретишься с Мэрилин Монро, то я, вполне возможно, не увижу тебя до утра. На кухню заходит мой 11-летний сын, судя по страдальческому выражению лица, в поисках еды. Остановившись посреди комнаты, он прожигает меня взглядом, будто я тварь из Черной лагуны. Я прислоняюсь к кухонной стойке. «Чего бы ты хотел на ланч? Я, конечно, готовить не буду, но здесь твоя тетушка!» Я улыбаюсь тете Вирджинии. Он большой мальчик, вымахал выше меня. Характер у него мягкий, как зефирка, и обычно он предпочитает помалкивать. Но возраст его изменил. Сегодня он намерен меня удивить. Судя по уверенному взгляду, у него вполне может получиться. Он хочет стать музыкантом-барабанщиком. Поначалу меня переполняет гордость. Неужели у меня вырос новый Джин Круппа? Шучу я. Но его непонимающий взгляд явно означает нет. Кажется, он не помнит Джина. Мой сын не улыбается. Он хмурится еще сильнее. «Нет, я хочу играть рок-н-ролл, как Чабби Чекер. И я хочу жить с отцом». Он будто вонзил барабанную палочку мне в грудь. Я бы отшатнулась, если бы не опиралась о стойку. Чабби Чекер меня не волнует. Все в мире хотят танцевать твист до упада. Но его последняя фраза меня ошеломила. «И ты только сейчас мне об этом говоришь? Сегодня я пою в Голливуд-боуле, и я провела дома последние 2 недели. Ты мог бы сказать пораньше? Ты мог бы позвонить? Как долго ты тянул с тем, чтобы мне рассказать?» Я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Увы, упреки не смирят его решимости и злость. Это одна из причин, по которой он хочет уйти из дома и переехать к отцу. Он сердится на меня. Я столько лет потратила на переживания о том, кто меня любит, кто не любит, какой мужчина остался в моей жизни, а какой меня покинул. Тем временем этот юноша тосковал по моему вниманию, моим объятиям, моей любви. Я давала ему слишком мало. Сама виновата, знаю. Просто я наивно надеялась, что он не заметит. «Мне не хочется, чтобы ты уезжал», признаюсь я. «Но, малыш Рэй, если ты хочешь жить с отцом и учиться на барабанщика, чтобы играть с Чабби Чекером, да, я знаю, кто такой Чабби Чекер, то ради бога. Главное, чтобы ты учился лучше всех и был лучше всех. Это единственное, о чем я тебя прошу». Я с большим удовольствием и малой таликой стыда смотрю на потрясенное лицо сына. Он думает, что знает меня и готовился к тяжелой битве. Его замысел неплох, хоть он мне и не по душе. «Ты хочешь стать музыкантом? Это здорово». «Ты серьезно?» Он пытается скрыть шок, но у него не выходит. «Совершенно серьезно. Мне больно это признавать, но еще больнее другое. Мой сын думал, что ему придется сражаться со мной за право следовать своей мечте и больше времени проводить с отцом. Он вдруг переводит взгляд на двери. Я тоже смотрю в ту сторону и вижу Джорджиану с тетей Вирджинией. Должно быть, они стоят там уже несколько минут. Они неторопливо входят на кухню, притворяясь безуспешно, вы только взгляните на их кислые лица, будто не подслушали мой разговор с Рэем-младшим. Тетя Вирджиния кладет на столешницу охапку продуктов из кладовки. Рэй-младший торопится ей помочь. Джорджиана идет к кухонному столу и с громким вздохом падает на стул. «Как жарко! Я не понимаю, зачем мы приехали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес? Здесь же невозможно находиться летом!» Я смотрю на Рэя-младшего. «Мы помирились?» Закончив помогать тете Вирджинии, он говорит. «Да, мэм». Выходя из кухни, он кажется еще выше, чем прежде. Он держит спину прямо и не опускает подбородок. «Какой счастливый юноша», — думаю я. Он выиграл битву с мамой. Но мне хотелось бы знать, заметил ли он, что биться не пришлось.